Глава 6. Когда немцы ушли из деревни, Тимофей и девушки выбрались из колодца. Таню пришлось доставать последней. Ее вытянули, обвязав туловище веревкой. Катя непонимающе смотрела на Тимофея и Лизу. «Умерла? У нее же было легкое ранение. Как же так?» — не поверила своим глазам Рита. «Как-как? Вот так! Видать, заражение было!» — оборвала ее Лиза. «Все, хороним ее и выдвигаемся, пока немцы не вернулись». Катя и Рита помогли Тимофею выкопать могилу и положили туда тело Тани, предварительно завернув ее в найденное в избе одеяло. Со стороны дороги послышались звуки моторов. Это возвращался на станцию Фогель. «Черт!» — обернулась Лиза к товарищам. «Все, похороны закончены. Бегом за мной!» Девушки оглянулись на незакопанную могилу. Тимофей попытался скинуть несколько комьев земли, пока Лиза не схватила его за рукав и не увлекла за собой. Без карты они хоть и двинулись на северо-восток, но, обходя болото, забрали сильно вправо, что увеличило дугу, по которой они шли к мосту. Уже к обеду стало ясно, что на место они выйдут только к ночи. Глава 7. Ефрейтор Гюнтер, самый молодой из солдат, что стояли в боевом охранении у моста, помешивал в котле мясную кашу. Несмотря на то, что фельдфебель Вебер оказался его земляком, оба они были из Баварии, он бесцеремонно свалил на Гюнтера все хозяйские работы. И молодой ефрейтор был вынужден заняться приготовлением ужина на весь взвод. Он только что высыпал содержимое нескольких банок тушенки в котел, в котором предварительно сварил полмешка бобов. Блюдо на вкус было так себе, но к вечеру изголодавшиеся солдатские желудки были рады и этому. «Раздай ребятам по мискам, остальное отнеси на ту сторону», — распорядился Вебер. Гюнтер послушно разложил солдатам кашу, не забыв также и про себя, а затем направился с котелком через мост. Начал накрапывать мелкий дождь. На той стороне в лунном свете отчетливо проступала башня танка, который черным силуэтом выделялся на блестевшей земле. Оранжевые блики костра играли на мокрой поверхности машины. Гюнтер даже залюбовался. Все-таки есть какая-то красота в военной технике. Он миновал середину моста и уже подходил к обложенному мешками пулемету, когда услышал сдавленный крик. Затем башенный люк открылся, и из него появился танкист. Он судорожно вцепился в крышку, пытаясь выбраться, но какая-то сила затянула его обратно. Гюнтер остановился. Потом, приблизившись к водительскому люку, заглянул внутрь. На него из темноты уставились два желтых глаза. Солдат бросил котелок и в испуге отпрянул назад, но, споткнувшись, свалился на землю. Поднимаясь, Гюнтер заметил, что зацепился за ногу одного из солдат пулеметного расчета, мимо которого он только что прошел. В свете костра за мешками виднелись еще два тела. Оттерев капли с лица, ефрейтор с предельной ясностью разглядел, как моросящий дождь размывает под ним темные лужи крови. Гюнтер бросился обратно на мост. Сзади раздался характерный скрип металла. Не переставая бежать, он оглянулся и в ужасе заметил, как башня танка вращается, а ствол опускается в его сторону. Последнее, что увидел фельдфебель Вебер, когда со своими солдатами оторвался от ужина и привстал, выглядывая из-за мешков, был бегущий по мосту молоденький ефрейтор, истошно орущий во все горло. Фельдфебель успел перевести глаза на танк, из ствола которого вырвался огонь. А потом все погрузилось во мрак. Гюнтер же, пробежав мимо развороченного взрывом пулемета и своих товарищей, скрылся в темноте. Следующий выстрел пришелся посередине моста. Центральный пролет рухнул в воду, погребая планы штандартенфюрера Фогеля на дне реки Самары. Когда Тимофей с девушками подошли к мосту, вернее, к тому, что от него осталось, уже светало. У дымившихся укреплений из мешков с песком они обнаружили лежавших на земле солдат немецкого пулеметного расчета, посеченных осколками. «Ни хрена себе!» — не удержалась Рита. Тимофей вгляделся в противоположный берег. «Похоже, там то же самое». «Что ж тут у них произошло?» — подобрала автомат одного из немцев Катя. «Не знаю, но нас кто-то опередил. Лиза сдернула с плеча красноармейца винтовку. «Иди, герой, посмотри, что там!» Перебравшись по уцелевшим фермам моста на другой берег, Тимофей нашел останки второго пулеметного расчета и экипажа танка. Все были мертвы. Конвоир уже собрался было возвращаться, когда заметил что-то белевшее в кустах у самой воды. Спустившись к реке, красноармеец увидал спящую Веру, которая укуталась в плащ-палатку. Потянув за край брезента, Тимофей обнаружил, что девушка полностью обнажена. Он решил снова накрыть ее, но тут рука девушки схватила солдата за горло. Вера секунду смотрела на него, словно не узнавая. В радужке ее глаз мелькали желтые огоньки. В ожидании командования во главе с генерал-фельдмаршалом Клюге Фогель распорядился привести станцию в порядок. Для этого наскоро восстановили основное здание и подготовили для штаба помещение школы, переоборудовав классы в пригодные для жилья комнаты. Когда Фогель уже стоял на перроне, всматриваясь в прибывающий поезд, к нему подбежал Лемке. «Штандартенфюрер, осмелюсь доложить, мы потеряли связь с охраной моста. Рация танка не отвечает». Более неприятные новости трудно было себе представить. После вчерашнего захвата моста Фогель находился в наилучшем расположении духа. Было чем порадовать командование. Овладение переправой через этот приток Днепра давало явные преимущества во времени при форсировании. Но на этом неудачи не кончились. Когда генералитет уже расположился в приготовленных зданиях, Фогелю доложили о найденном ефрейторе из числа пулеметного расчета, что был в боевом охранении. «Он в сознании?» — поинтересовался штандартенфюрер. «Да, но в помутненном, насколько я понял доктора», — заключил его адъютант. Фогель поспешил опросить солдата и, поскольку тот не мог стоять на ногах, направился в фельдшерскую палатку лично. Ефрейтор лежал один. Обер-лейтенант медицинской службы Вайс посчитал, что другим раненым не следует слышать тот бред, который несет этот молодой человек. Когда офицеры вошли в лазарет, солдат попытался приподняться. «Лежите, мой друг», — остановил его Фогель и присел на табурет рядом. «Расскажите, что случилось?» «Господин полковник, поверьте, я понимаю, это звучит как бред, но то, что я увидел у моста, в это невозможно поверить». В этот самый момент полог палатки отдернулся, и внутрь вошел офицер в фуражке, роговых очках и кожаном плаще без опознавательных знаков. Как бы ни был раздражен этим бесцеремонным вторжением Фогель, он сдержал себя. Перед ними был небезызвестный руководитель Абвера армии «Центр» группенфюрер Курт фон Готберг. Все встали в приветствии, а лежавший ефрейтор сел. «Продолжайте, полковник, я просто послушаю», — махнул генерал подчиненным и уселся у выхода, разглядывая склянки на полках медицинского шкафчика. Фогель вновь повернулся к раненому. «Итак, во что же невозможно поверить?» «Было ощущение, что в танк, из которого попытался выбраться экипаж, забрался кто-то чужой. И этот чужой был не человек». «Не человек? Почему вы так решили?» «Я стоял в 2 метрах от танка. Сила, с которой утянули командира внутрь, явно превышала человеческую». «Может, это просто был силач, превосходивший его в физическом плане?» «Господин полковник, когда я приблизился к водительскому люку, я увидел глаза этого чужака». «И?» — вопросительно поднял руку Фогель. «Это не были глаза человека». Когда офицеры вышли из палатки и, не торопясь, двинулись в сторону станции, Готберг поинтересовался у Фогеля. «Вы уже выезжали на место?» «Никак нет. Этого ефрейтора нашли только час назад». «Ну и прекрасно. Съездим вместе. Обеспечьте сопровождение и отряд вместо того, что был уничтожен. Кстати, кто организовал эти посты для охраны моста?» «Я лично». Готберг, обернувшись, остановился, заставив собеседника замереть на месте. «То есть вы посчитали, что 2 пулеметных расчета по 3 человека в каждом и 1 танка будет достаточно для того, чтобы отбить нападение?» «Когда мы прибыли на место, следов русских и в помине не было. Да и разведка подтвердила, что они давно эвакуировали все свои силы 50 километров восточнее». «Как вы видите, не все», — оборвал его генерал. «Кстати, где вы его нашли, этого мальчика?» Фогель обернулся к своему адъютанту, тот понял, что вопрос переадресован к нему и, щелкнув каблуками, отрапортовал. «Осмелюсь доложить, господин генерал, его нашел патруль в километре от станции». «Я забираю его в наше ведомство. Мы еще раз подробно его опросим», — резюмировал Готберг и двинулся к комендатуре.